Рой открыл конверт, который ему недавно отдала Мелисса Виклун. Он вынул оттуда компьютерный портрет человека, за которым они охотились. На обороте фотографии были данные, которые при фотоанализе смогли собрать о человеке, виденном в бунгало прошлой ночью, да еще и под прикрытием дождя. Рой прочитал, что там написано: «Белый мужчина, лет 28-32». Нелла Шир быстро печатала. На экране появились данные. «Рост 5 футов 11 дюймов», — продолжал Рой. «Вес 165 плюс-минус 5 фунтов. Шатен с карими глазами». Он перевернул фото, чтобы посмотреть на мужчину. Дэвид тоже нагнулся к фотографиям. Рой сказал: «У него лицо обезображено шрамом справа, начиная от уха и кончая подбородком». Дэвид предположил, мог бы он получить подобное ранение во время несения службы. «Возможно. Мы можем предположить, что его уволили со службы по ранению или даже установив ему инвалидность. Уволен он или ушел в отставку по инвалидности», — возбужденно заметил Дэвид. «В любом случае можно поклясться, что с ним должен был заниматься психиатр. Такой шрам — это сильный удар по самолюбию и нервам человека. Действительно ужасно». Нелла Шир быстро развернулась на своем вращающемся кресле, выхватила портрет из рук Роя и посмотрел на него. «Ну, не знаю. Мне кажется, что он выглядит достаточно сексуальным, опасным и сексуальным». Дэвид сделал вид, что не слышит ее, и сказал: «В наше время правительство весьма заботится о самоуважении. Отсутствие уважения к себе является источником преступлений и социального беспокойства. Вы не станете грабить банк и не пристукнете старушку, если прежде не решите, что вам в жизни ничего не останется, как только быть дешевым воришкой». «Да?» — заметила Нелла Шир, возвращая фото Рою. «Я знала тысячи говнюков, которые считали себя лучшими произведениями боженьки». Дэвис твердо заметил: «Добавьте в его описание консультацию психолога». Нелла внесла это в компьютер. «Что еще?» «Все». «Сколько времени займет проверка?» — спросил ее Рой. Шир еще раз прочитала список данных на экране. «Трудно сказать, не более 8 или 10 часов. Может, и меньше. Может, гораздо меньше. Не исключено, что ответ придет часа через 2, и тогда у меня будут его адрес, номер телефона, фамилия и имя, и даже сведения о том, как он снимает свои брюки, не выворачивает ли их наизнанку». Дэвид Дэвис, все еще держа в руках смятые фото культуристов и беспокоясь о своей служебной характеристике, казалось, еще сильнее обиделся на ее замечание. Рою стало интересно: «Вот как? Может, через 2 часа?» «Зачем мне врать вам?» — недовольно сказала Нелла. «Тогда я не стану далеко отходить от вас. Он нам очень нужен. Считайте, он почти ваш», — сказала Нелла Шир, начиная поиски. В 3 часа у них был поздний ленч на заднем крыльце. Длинные тени эвкалиптов ползли по каньону в желтом свете заходящего солнца. Спенсер съел сэндвич с ветчиной и сыром и запил его пивом. Он удобно устроился в качалке. Рокки быстро одолел миску своей еды и начал клянчить у хозяина остатки сэндвича. Он грустно и умоляюще смотрел на Спенсера, улыбался, жалко скулил, виляя хвостом, выдал все свои трюки и получил желаемое. «Лоуренс Оливье проиграл бы тебе», — сказал ему Спенсер. Доев сэндвич, Рокки спустился по ступенькам и пошел на задний двор в кусты, чтобы на приволе без промедления заняться своим туалетом. «Подожди», — сказал Спенсер. Собака остановилась и посмотрела на него. «Ты вернешься, и у тебя будет полно колючек и репейника в шерсти. Мне понадобится целый час, чтобы вычесать их. У меня на это нет времени». Он встал с качалки, повернулся спиной к собаке и уставился на домик, допивая пиво. Рокки вернулся, и они пошли в дом. Тени деревьев уже темнели и росли, но ими никто не любовался. Рокки задремал на диване, Спенсер уселся за компьютер и начал поиски валерикин. Из бунгало в Санта-Монике она могла уехать куда угодно. Перед ней расстилался огромный мир. С одинаковым успехом он мог искать ее на Борнео и в соседней Вентуре, поэтому он должен был отойти назад, в прошлое. У него была одна единственная подсказка — Вегас, карты. Они просто порхали в ее руках. То, что она знала Вегас и легко манипулировала картами, могло означать, что она там жила и зарабатывала себе на жизнь, работая в казино-крупье. С помощью своей обычной уловки Спенсер проник в главный компьютер департамента полиции Лос-Анджелеса. Отсюда он перепрыгнул в сеть обмена информацией между полицией штатов. В прошлом ему приходилось заниматься этим довольно часто. Потом он быстро пересек границы и попал в сеть компьютера департамента шерифа в Неваде. Там содержались материалы по Лас-Вегасу. Спящая на диване собака подергивала ногами, наверное, во сне, гоняясь за кроликами. Хотя, имея в виду характер Рокки, видимо, за ним гонялись кролики. Слегка покопавшись в компьютерных сведениях шерифа и, между прочим, полистав личные дела его сотрудников, Спенсер наконец обнаружил файл под названием «Коды Невады». Спенсер подозревал, что там находится, ему очень хотелось попасть в этот файл. Коды Невады имели специальную защиту. Чтобы пользоваться ими, ему требовался номер, дававший право входа в файл. Как ни странно, но во многих полицейских агентствах для этого использовался номер жетона полицейского офицера или, если дело касалось служащих, номер чьей-то личной карточки. Все эти номера можно было получить из списков персонала, они защищались не так строго. Он еще раньше получил несколько номеров полицейских значков на тот случай, если они ему понадобятся. Теперь он набрал один из них, и коды Невады открылись ему. Это был перечень цифровых кодов, с помощью которых он мог получить любые данные, находящиеся в компьютере любого государственного агента и учреждения, находившегося в штате Невада. Спенсер не успел моргнуть глазом, как пролетел пространство от Лас-Вегаса до Невады и добрался до комиссии по азартным играм в городе Карсоне. Эта комиссия выдавала лицензии всем казино в штате и следила за выполнением всех законов и правил, которые регламентировали работу казино. Все, кто желал сделать инвестиции или стать служащим казино и вообще индустрии азартных игр, проходил проверку и должен был доказать, что не связан с известными криминальными личностями. В 70-х годах усиленными действиями комиссия смогла выдворить большинство мафиози, основавших самую выгодную индустрию в Неваде. Они уступили место киномагнатам Метро Голдвин Майер и хозяевам сети отелей Хилтон. Было бы логично предположить, что и остальные служащие казино, но более мелкого ранга, хозяйки игровых столов и девушки, разносившие коктейли, тоже проходили такую же, но менее тщательную проверку и также получали идентификационные карточки, удостоверения личности. Спенсер проверял разные меню и списки и через 20 минут нашел записи, которые искал.